«Думаю, это не разговор у открытого трапа», — предложил я, — «давайте вернемся в кают-компанию, раз она освободилась, пару часов на техническое обслуживание у нас есть, в случае чего, сможете сменить решение и вернуться к Бейлу Органе». По-хорошему Дункану нужно было не пару часов, но мы откровенно торопились, стремясь вернуться на Татуин. Я не собирался отпускать живым Ашгада в случае отрицательного ответа, слишком много он уже знает, но вот ему лучше об этом пока не подозревать. Тем более мы, кажется, оба хотим посотрудничать, вопрос в условиях. Быстро добравшись до кают-компании, я успел порадоваться, что системы вентиляции работали исправно и гунганский дух из нее выветрился. Никто из нас не заметил тень разумного, скрывающего себя в силе, что незаметно проскользнула на корабль, стоило нам зайти на угол. «У меня есть предложение, господин Ларс, начал Ашгад, я буду рассказывать историю, а вы меня потом поправите. Или мне стоит обращаться, используя фамилии вашего отца или матери? Вот хат, а кто проговорился? Нас, Бана или оба сразу?» Собия отметал, там другая закалка. «Тоже мне команда», выдали все первому встречному. «Не хватает рядом Лафасока, конечно. Значит, сейчас меня будут покупать, предлагая невероятный уровень экспертизы. Ладно, в эту игру можно играть и вдвоем. Тем более, что действительно интересно посмотреть, что умеет старый интриган в закрытом коллективе, не заржавел. Люк Ларс, меня зовут так, но предлагаю перейти на «ты». Упал я в мягкое кресло, наименее продавленное гунганской тушей. Что же, я готов послушать. Хорошо, Люк, ты сын известного в прошлом генерала-джедая и популярного сенатора, начал он, одаренный как и отец, уже обучен своей наставницей. Занимаешься контрабандой и явно главный на этом корабле, но это лишь временная остановка на твоем пути полном амбиций. Мстить за отца, а значит и воевать с империей ты собрался давно, однако сейчас проблемы, приведшие тебя на Намхриас, пришли неожиданно, хоть ты и успешно с ними разобрался. У тебя есть какие-то люди, подозреваю, не очень много, но для полноценной борьбы тебе нужны ресурсы, деньги и связи. Я могу помочь с этим, ведь у нас в конечном итоге один общий враг, убивший твоего отца и сославший меня на Намхриас. Хорошо стелит, ничего конкретного, кроме фактов, что он успел выцепить у экипажа и пассажиров Дункана и общих выводов, но на подростка, которым я и должен быть, обязана сработать. Чем дальше, тем все более неточно. Сети, хмыкнул я, знаешь, я тоже могу рассказать историю. Ашгад посмотрел на меня оценивающим взглядом, видимо уже понимая, что слишком занизил уровень ожидания от меня. Зря он это, расслабился со своими дикарями сектора Меридиан. Ты хочешь предложить себя в качестве моего наставника и в конечном итоге политического лидера антипалпатиновской организации. Однако забываешь, что ты 15 лет считаешься мертвым и явно не соответствуешь своему возрасту внешне. Начал уже я монолог, ты устарел на 15 лет, твои знания не актуальны, контакты утеряны или вообще мертвы. Бейл Органа, вероятно, сейчас лучший твой шанс, настолько сильно изменила Империя Галактику. Инком сделал шаг вперед, а его руководство сменилось. А тебе забыли, а твое имя вычеркнуто даже из технической документации охотника за головами. Тебя интересует не месть Палпатину как таковая, а власть. Тебе нравится играть в политику. Возможно, тебе стоило бы родиться ботаном. А еще ты был готов заразить половину галактики вирусом семени смерти, передаваемой вместе с драхами, пока ты не столкнул меня лбами со своим бывшим союзником и не предложил свои услуги победителю. Бывший сенатор смотрел на меня совсем другим взглядом, не ожидал он такого от юнца. Наверняка списывает это на мою одаренность, что ему еще делать. Надо добивать, пока инициатива еще у меня. Изучая политическую историю галактики, я наткнулся на интересную систему одной захудалой планеты, начал я ковать по-горячему. Там авторитаризм пожизненного правителя сочетался с сохранившимся институтом выборов и не совсем добитой легальной оппозицией. Да простят меня мужчины из голоса за такую тупую аналогию, но они в прошлой жизни и, надеюсь, живые, а я в далекой-далекой обладаю достаточно небольшим количеством метафор для вербовки опасного человека, который в разы опытнее и умнее меня. Спасает только послезнание. Местная оппозиция придумала крайне занимательный термин для описания себя перед каждым новым выборным циклом, продолжал я, они называли это генералы без солдат. У тебя есть финансовая поддержка, быстро понял, к чему я веду, сети, но нет даже укомплектованного генштаба, не то, что солдат. Бейл Органа может дать денег сыну своей единомышленницы, не просто так же мы на Альдеране, Но у тебя не хватает людей. Вот как раз местный вице-король мне никаких пока денег не давал, но не разубеждать же мне бывшего сенатора в этом. К тому же, тут ключевое слово «пока». Те же партизаны живут во многом на его средства. А какое главное правило краундфандинга для НКО и политических организаций? Никогда не имей спонсора, перекрывающего больше 50% твоих расходов. Кто знает, что взбредет в голову моему неподвижному централийскому другу, на чьи деньги мы по сути сейчас существуем. Я ему, конечно, проехался по мозгам, но полной уверенности не было. Поэтому сейчас, к примеру, и не пытаюсь влезть в голову Ашгада. Мне нужен инициативный союзник, а не марионетка. Генеральный штаб у меня как раз есть, покачал головой я, а вот грамотные политические администраторы ныне редкость. У меня действительно не получится спокойно жить в одной галактике с Шивом Палпатином, а еще мне нужен номинальный глава в гражданской и политической части моей пока еще виртуальной организации освобождения внешнего кольца, помнящий, кто здесь действительно главный, но умеющий в оперативное управление без постоянного контроля. Начальные ресурсы есть, и мы как раз в самом начале волны, знаменующей запрос на вооруженное сопротивление империи. Маска ложного спокойствия слетела с бывшего сенатора, который расплылся в пугающей улыбке. Надо же, даже сектор обещать не пришлось в этот раз. Возможно, Палпатин для него из обычного конкурента теперь стал действительно важным личным врагом, однако по сути я предложил ему именно то, что он хотел, но на своих условиях. Сети же не знал, что по-настоящему критичные проекты будет продолжать вести проверенный ВУЗ-Казм, а на него я хочу свалить весь мрак повседневной операционки. Не хватает только злодейского смеха. «Пожалуй, я согласен», — кивнул Ашгад, беря себя в руки и возвращая назад маску спокойствия. «Для начала мне нужно будет полностью узнать текущее положение дел. Конечно, ты согласен, иного не предполагалось. Ты бы отсюда вышел или живым работающим на меня, или не вышел. Таких кадров надо держать рядом да приглядывать, однако начало положено. Люк, напоминаю, что мы взлетаем через 2 часа и за штурвалом вы с Бошиком. Нашел меня уставший китстер, кажется, готовый уснуть на ходу. Когда договорив с Ашгадом, я направился в свою каюту. Я спать, а ты помоги Биксу с приемом продовольствия и расходников, благо на этой цивильной планете есть доставка всего в любую точку. Кстати, с тебя тройная премия за этот полет. Ловко это он совмещает, нагоняя помощнику пилота и требования к хозяину корабля. Однако помощь Дарклайтеру, видимо, действительно надо было, остатков наличности хватило на то, чтобы закупить необходимо на пути назад на Татуин. К моему счастью, альдеранская доставка действительно существовала и пришлась не такой уж большой задержкой. Потрепавшись с Дарклайтером за жизнь и еще раз услышав взгляд на все происходящее уже с его стороны, я помог затащить на Дункан поддоны с незнакомыми фруктами и консервированным мясом чего-то рогато-копытного и отправился в свою каюту, надеясь покемарить хотя бы час, но в итоге обнаружил себя вновь у зеркала, обдумывающего свою трансформацию. По сути, мой организм действительно в невероятно ускоренном режиме прошел 5 лет, я вырос почти на 5 сантиметров и достиг роста в 172 сантиметра и выглядел сейчас прямо как Люк Скайуокер образца 19 лет, что встречает зрителей в «Новой надежде». Я был уверен, что абсолютно любое медицинское исследование покажет, что мой биологический возраст сейчас именно 19 лет. Причем такой результат от вынужденного эксперимента на Намхариасе только у меня. Бошик наоборот выглядел помолодевшим на пару лет, Виллас вроде бы тоже, но тут я не уверен из-за чистской физиологии, да и не так мы близко пока знакомы. Скиппи, что будет с разумным кристаллом то? Кроме того, я точно стал сильнее, пожалуй, не стоит бояться этого термина. Сила лучше ощущалась и охотнее отзывалась. Теперь собственную живую силу приходилось экранировать вообще постоянно, и то, Скиппи утверждал, что на расстоянии пары метров все равно не помогает. Боюсь представить, как я иначе свечусь для других одаренных. Гардероб теперь надо обновлять полностью, и таскался я в свободном спортивном костюме, который был куплен по причине поразительного сходства с родным адидасовским. Только что полоски 4, вот уж как далеко достала рука производителей паленых абибасов. Вместо привычной обуви приходилось таскаться в тапках, но все делали вид, что ничего не произошло. Мои мысли успели уйти к предстоящему разговору с Антарией, как я услышал осторожный стук. Дверь тихо приоткрылась и в каюту юркнула синекожая красавица, быстро закрыв дверь за собой. Вот это что-то неожиданное, и не нравится мне этот блеск в красных глазах и этот хищнический оскал. Прежде чем я успел что-то сказать или вообще понять, что происходит, девушка буквально набросилась на меня, занимая губы более приятным, чем обсуждение условий будущего взаимодействия. «Женщины, что вами движет? Где ваша логика? Почему нельзя было просто не убегать из кантины Нарари?» Антария Виллас. «Ко взлету я, конечно, опоздал, вломившись в кабину изрядно растрепанный и местами покусанный, однако Бошик, казалось, ничего из этого и не заметил, спокойно готовя корабль к взлету. «Все готово», — подвел итог диагностики всех систем. «Стоило мне сесть в кресло второго пилота, знаешь, Люк, ты прокололся, я прокололся на Набу. Сочтемся в ноль и поехали дальше». «Да, Шипки, не парься», — махнул я, совершенно не желая разбираться в чувстве вины за прыжок, который мог стать смертельным со стороны бывшего контрабандиста. «Всякое бывает. А теперь давай домой, курс на Татуин». Оторвавшийся от эльдиранской земли Дункан устремился в звездное небо, а я лишь думал, как дико и непредсказуем бывает мир и живущие в нем разумные. А ведь все интересное только начинается. Глава 32. Два человека сидели в полутемном кабинете, потягивая нечасто встречающийся в этом секторе настоящий карелианский виски. Полная авралов неделя наконец подошла к концу, и справившись со всеми вызовами, они позволяли себе немного расслабиться. «Что думаешь насчет бывшего сенатора?» — наконец прервал молчание Ловсока. «С точки зрения личного карьерного роста, нам с тобой его надо сразу пристрелить», — признался Вусказм, — «но с точки зрения укрепления уровня компетенции команды, ход сильный, однако не спуская с него глаз. Не нравится он мне», — признался карелианец. «Уже произошло перераспределение обязанностей, намек был понятен, сколько доступных ресурсов из распоряжений ты потерял и насколько сильно новый игрок влез в консолидированный бюджет того, что аккуратно называлось организацией освобождения внешнего кольца. Идущие из централи транши полностью удовлетворяли их нынешний запрос, даже несмотря на постепенное масштабирование. Пока передал только операционные задачи, развеял самые страшные опасения аристократ Тапани. Самое интересное осталось у меня, и проект «Идеология с школой», и все финансирование фонда под моим контролем и останутся. Все еще надеешься, что твоя задумка с училищем для деревенских пропагандистов выйдет? — без особого интереса уточнил Лов, делая глоток виски. «Я уже подготовил в тестовом режиме первую пятерку», — удивил его Вуз, доставая из кармана деку с информацией и протянул его собеседнику. «Пока ты был занят организацией несчастных случаев для имперских и хатских осведомителей, я тоже не сидел сложа руки. Основным занятием бывшего офицера Карбиза в последнее время действительно было сокращение числа чужих глаз на Татуине, особенно за пределами космопортов, где силами уговоров, подкупов и стимулов распространялась негласная власть народной милиции Татуина. После поимки Длинного Носа, рассказавшего под пытками достаточно много перед своей смертью, опытный контрразведчик как вычистил достаточно частных шпионов, работающих на того, кто больше заплатит, так и поредил ряды постоянных осведомителей хаттов и имперской администрации, впрочем не очень сильно, выявив и контролируя глаза тех, подбрасывая им лишь нужную информацию и постепенно перекупая этих мелких стукачей. Видя, как случайно погибали их коллеги, работавшие исключительно за деньги, осведомители нередко приобретали двойную лояльность, а то и прямо перекупались, тем самым создавая у своих нанимателей ложное ощущение о происходящем за пределами космопортов и столицы планеты. Взяв в руки деку, карелианец быстро пробежался глазами по тексту, оказавшемуся краткой справкой по той самой тестовой группе, о которой говорил его собеседник. Трое людей, два юноши и девушка, и двое радианцев мужского пола. Все едва достигли совершеннолетия по обычаям, слывшим в развитых мирах. Конечно, на фронтире внешнего кольца на такие предрассудки не смотрит, и разумный может считаться взрослым с того момента, как он способен держать в руках бластер, но в отличие от местных дикарей, оба уроженца цивилизованных миров понимали, что придуман этот возраст не просто так, и речь не только о счастливом детстве или уравнивании прав разумных. Нет, это выверенный десятками тысячелетий психофизиологический рубеж для большинства людей и родственных им видов, а также значимой части других гуманоидов. Конечно, всегда были исключения, особенно когда речь заходила об одаренных, но общий порядок был такой. Никто из них старался в этот момент не думать, что они фактически работают на подростка. «Когда ты перестал быть ксенофобом и сексистом?» — не менее удивленно спросил Сока, рассматривая этот список. Я им и остаюсь, в отличие от некоторых, это у вас на Карелии принято, чтобы аристократ без зазора совести и запачканной чести трахал простолюдинок и твилличек, а я просто работаю с имеющимся материалом, отрезал уроженец сектора Тапани, хотя оба родянца, если переводить на их датари, происходит из мелкой нетитулованной аристократии. В условиях, когда бегущие от репрессий на века красного радианцы долго будут нашим важным разумным ресурсом, нужно начинать с ними работать уже сейчас. Я тебе больше скажу, я подумываю пригласить в следующую группу по смышленому Гунгану или Раттатаку, раз они уж будут составлять значимый процент штурмовой и абордажной пехоте. Лов задумчиво посмотрел в потолок, подмечая, что Казм не забыл напомнить, что сам глава службы безопасности является очень дальним потомком династии, некогда претендовавшей на карелианский трон, и даже недолгое время его занимавшей. Династия Эсока очень давно проиграла конкуренцию клану Эсола, от которого и происходила королевская династия Карелии, однако даже на родной планете большинство разумных забыли об этом древнем роде. Сока, несмотря на лживую пропаганду их врагов, были исконными карелианцами. Выжженный, так переводилось старокарелианского прозвища основателя династии, представители которой некоторое время царствовали на объединенной Карелии, однако в итоге они проиграли в игре престолов и были свернуты принц-адмиралом Джанашем Эсола, представителем другой незаконнорожденной ветви древнего рода Эсо, давшего начало и династии Эсока. Младшие Эсока, пережившие резню, устроенную Эсола, бежали на колонизационных кораблях во внешнее кольцо, основав колонию на планету Сокарро. Пускай в астрографических справочниках и было указано, что ее название – это лишь перевод старокарелианского словосочетания «выжженная планета», понимающие аристократы знали, что это не так. Со временем Сока вернулись назад на Карелию, пусть и не в роли тех, кто был способен кинуть вызов правящей династии, а после того, как король Беретрон Эсола под натиском революционных настроений наконец передал реальную власть парламенту, новые Сока наконец по-настоящему восстановили свое влияние. Династия Сола окончательно пала, а ее последние представители бежали на Дура, как раз в том время, как его прадед, Ликов Сока, породнился с аристократкой из сектора Тапани, а вскоре и возглавил революционное правительство. Первому диктату республиканской Карелии, однако, не дали восстановить монархию под другой вывеской во главе со своим родом, поэтому всем его потомкам путь в верхушку системной власти был заказан. Они занимали высокие и почетные должности, имели множество денег и недвижимости, но нереальную власть. Имели, пока его дегенерат-дядя не промотал все, оставив семью почти без ничего. Возможно, именно поэтому самого Лафа и пропустили так высоко во власть, понимая, что былой силы за ним уже нет. «Как ты готовишь агитаторов без идеологии? Мне опять о чем-то не доложили?» — уточнил глава службы безопасности, не желая поднимать старую тему. «Есть идеология, по крайней мере политическая ее часть в зачаточном формате», — признался ВУЗ, собственно, и хотел тебе рассказать. «Мне идею буквально в виде задания сам Люк и подкинул, на удивление хорошую. Вот что делают простота и свежий взгляд. Он назвал это свободой порядок, предложив сделать популистского сарлака, напихав в него лучшие, что могли предложить старая республика и новый порядок, а я уже довел до ума, отбросив все негативные коннотации и так далее по учебнику. Не тяни твилликку за ликку, поторопил его собеседник, в очередной раз делая глоток виски, за что мы там в итоге официально боремся. Твиллик здесь только ты, огрызнулся ВУЗ, я назвал получившуюся химеру «право и справедливость». Взял популистский скелет древней идеологии кантиспиксов, не той, что про крестовые походы, а той, с которой они к власти пришли, добавил в него республиканских прав, свобод, честных судов и прочего всего хорошего, вставил приличный кусок из раннего нового порядка, тот, что про безопасность и эффективность, отдельные моменты даже у сепаратистов подсмотрел, их остатки неизбежно будут нашей социальной базой в первое время. Выкинул всякие глупости про пацифизм и слабое центральное правительство с одной стороны, с другой пустил под нож всю чушь Таркина про устрашение и стремление ликвидировать гражданский бюрократический аппарат. К моему глубокому сожалению, пришлось пустить под вибро наше человеческое превосходство. Приправил все мессианством и борьбой с чистым злом, но это и у пиздя было, и готово. По ходу дела доработаем, конечно, но на первое время сойдет. Казм сделал несколько больших глотков, осушая до конца бокал с виски, пока театрально присвистнувший Лоф осмыслял услышанное. Продуманные идеологии, имеющие больше двух ценностей в основе, вообще редко пользовались вниманием сильных мира сего, многие из которых и не заморачивались даже таким. Возможно, именно поэтому новый порядок на своей заре и пользовался таким огромным успехом во всех человеческих мирах, завоевав сердца поколения до того, как стало ясно, что пропаганда и реальность расходятся, и порой очень сильно. Однако что-то в этом было, тем более с цельной универсалистской идеологией конкурентом имперская пропаганда еще не сталкивалась. Нутро вновь подсказывало последнему представителю древнего рода Сока, что он в очередной раз на гребне большой волны. «Знаешь, мне кажется, нам не помешает скооперироваться и добавить твоим агитаторам щепотку моих уроков», — подумав, сказал он наконец. «В конце концов, в наших условиях они постоянно будут во враждебном окружении и под прицелом агентов империи. На Татуине я, к своему глубокому сожалению, надолго не задержался. Вообще был, конечно, определенный бардак в этом всем, но все пошло не по плану еще до приземления, да и повод не ждал отлагательства. Но обо всем по порядку. Уже на подлете к Татуину мы неожиданно услышали крики, шипение, а выбежав на шум в кают-компанию, увидели, как разозленный Бигс Дарклайтер тащит буквально за шкирку полутораметровую кошку, одетую в замызганный комбинезон техника. Та шипела и безуспешно сопротивлялась, но высокий татуинец этого и не замечал. Нашел в трюме. Негодовал младший пилот. Видимо, пробралась на Альдеране и разворошила систему освещения на половине корабля. Стоит сделать отступление, посвященное кошачьим в далекой-далекой галактике. Дело в том, что семейство кошачьих здесь действительно существовало и даже классифицировалось как нечто, имеющее единых предков, но вот ничего похожего на привычную земную кошку обыкновенную я в этой галактике не знал. Нишу домашних кошачьих питомцев занимали тука, каким-то образом адаптировавшиеся к уничтожению природы древнего Корусанта, а также многочисленные виды, происходившие от них. Конкуренцию им на рынке живых мягких игрушек составляли невероятно глупые филинксы, а вот огромных Нексу стремились приручать только совсем уж не ценящие свою жизнь или уверенные в своих силах разумные. Были и разумные кошачьи, или же псевдокошачьи, известные как филиноиды. Видимо, к одному из этих видов и относилась безбилетная пассажирка. «Я вообще-то починила ваши плохо работающие маневровые двигатели», — зашипела большая говорящая кошка. «Отпусти меня уже». Уничтожив систему освещения и сожрав оставшиеся пайки, негодовал Бикс, «давайте ее просто в космос выбросим». А ведь маневровые действительно стали работать чуть лучше и не грозят отвалиться при использовании, хоть я и не понимаю, как их можно было починить при помощи вторичной системы освещения, — констатировал Бошик. «Ты кто и что вообще такая?» — задал я вопрос, одновременно подмечая, что с безбилетницы слетел барьер, скрывающий ее в силе, и обнаружил не самую выдающуюся, но одаренную. «Это так притягивает ко мне чувствительных к силе, или Дарклайтер поймал чьего-то шпиона». Однако будь перед ним обученный пользователь силы, татуинец и пары секунд не прожил бы, не надо себе лгать. А вероятнее всего, на корабль бы просто заложили заряд с детонатором, а не оставляли бы живого шпиона, как и в случае, если нам хотели бы подбросить жучки или маячок. Действительно случайность. Впрочем, я не удивлюсь, если кто-то из многочисленных авторов истории во вселенной Звездных войн придумал одаренную бездомную кошку. «Меня зовут Мурлыка, я механик, умею чинить всякое», — сказала та, успокоившись, после того, как Бикс все же поставил ее на пол. «Увидела, что у вас барахлят маневровые, и помогла. Кушать тоже хочется, я же честно сделала все». «Это явно прозвище, данное людьми, а не имя собственное», — да и говорила представительница неизвестной филиноидной расы на основном языке без явного акцента. «А она вообще знает свое настоящее имя, или перед нами бездомный найденыш, а может, наоборот, чей-то шпион, изображающий из себя ни в чем не повинную зверушку? Думаю, она действительно не знает своего имени, если вы подумали об этом», — услышал я голос сети Ашгада, все это время молча наблюдавшего со стороны за происходящим. «Наша гостья принадлежит к малой расе Тенниль, происходящей с одной из затерянных планет Среднего Кольца. На родной планете они не вышли из родоплеменного строя, однако изредка они попадают в большой космос на бортах кораблей контрабандистов и оказываются на редкости фиктивными механиками. Мурлыка, так у нас и появилась очередная одаренная, с тягой к механике и оптимизаторству, с которой пока не было понятно, что делать, но на паек пришлось поставить и передать на руки фиксеру и квобге, а потом события еще быстрее ускорились, и о существовании Мурлыки я на время просто забыл. Дункан отправился в долгий ремонт, Спайс все же был передан на руки Бибу Фортуне, а команда отправилась в заслуженный отдых. Стоило мне едва навестить нашу импровизированную академию, где Рива и Питра активно гоняли бита по ускоренной программе и познакомить с нашим анклавом Антарию, как сразу же пришлось срываться к Вальду, подавшему сигнал о том, что мною интересуется какая-то гостья. Однако ждала меня в запчастях Вальда совсем не себе. Честно говоря, я думал, что она гораздо младше. Сидящая передо мной юная девушка, конечно, едва достигла совершеннолетия, однако в известных мне событиях Тирия Саркин появилась гораздо позже, почти через 10 лет от сегодняшней даты в составе призрачной эскадрильи. Смотря на эту молодую блондинку, мне хотелось ударить себе по лбу рукой. Я ведь совсем забыл про антарских рейнджеров, группировку нечувствительных и слабо одаренных лояльных ордену джедаев. Несмотря на то, что часть из них попала под удар после приказа 66, как минимум один анклав на Тарпове сейчас сохранялся. В будущем его участники примкнут к восстанию, а сама Тарпава станет мозговым центром, с помощью которого Хвитшторм выкрадет часть чертежей Звезды Смерти, в ответ на что анклав будет уничтожен, а сидящая передо мной девушка станет пилотом призрачной эскадрильи и даже попытается вступить в новый орден джедаев. Правда, ей не хватит одаренности, и в число учеников оригинального Люка она попадет ненадолго. Вернее, так должно было бы произойти, но судя по всплывающей информации, слишком много о себе она утаила в известной мне истории. Мастер Ранцизис явился мне во сне и приказал передать то, что осталось от невидимого фронта под ваше командование, не стало тянуть Саркин, когда мы добрались до неприметного двухэтажного здания в Мосэспе, которую Лов Сока с недавнего времени использовал как негласный штаб своей службы. Смотрела она на меня со смесью надежды и недоверия, пересказав ту часть истории второго невидимого фронта, свидетельницей которого она была. История выходила грустная, но поучительная. Воевать сейчас с империей методами временем войн клонов было нельзя. Имперский аппарат был громоздок и не очень эффективен, поэтому многие мелкие пиратские группировки успешно уходили от внимания, но стоит обратить на себя внимание империи, то ее подавляющая мощь находила и стирала рано или поздно любителей битв флотов. Не зря до самого Эндора доминирующей доктриной Альянса была знаменитая «Ударил, убежал», разработанная кадрами Яна Доннаны после того, как Альянс сам понес тяжелые потери, попытавшись полноценно воевать с имперским флотом в Аканоном войн клонов, а не наращивать свои силы и бить в спину, подрывая вражеские тылы. Результат налицо. Перед чудом у Евина от Альянса оставались лишь жалкие осколки, и допустить такого в этот раз откровенно не хотелось бы. Война без тяжелых потерь невозможна, но самые очевидные хотелось бы избежать. Тирия Саркин. Осталось, судя по словам Саркин, действительно немного, потому что все наследство, доставшееся мне по завещанию Тисспианца, было заключено ровно на одной безымянной планете в захолустном регионе Большой Джавины. Я не ждал чего-то особенно ценного. Регионом расположения последней базы невидимого фронта и был обоснован выбор корабля и компании для полета, с учетом того, что Дункан пребывал в долгом ремонте, а прибыла сюда Тирия на пассажирском транспортном звездолете, некоторые из которых изредка, но залетали даже на Татуин. Пришлось обращаться за помощью к нашей армии, которая буквально на днях окончательно зачистила последний очаг тускинского сопротивления и повесила генерала Юндлинда на главной площади Анкархеда под овацией горожан. Все же пулевики и банты – это плохое оружие для войны с хорошо вооруженной аэромобильной пехотой на скифах, поддержанной репульсорными танками ад. И пускай они немного устарели по сравнению с новейшей имперской техникой, но наша мини-армия и воевала не с лучшей армией галактики, а с полуживотными аборигенами. Так что пока доблестные защитники Татуина зализывали раны, мы воспользовались помощью главнокомандующего наших скромных вооруженных сил генерала Соломахала. Генеральское звание он еще в Великой армии Республики выслужил. Это не я так щедро раздаю звания для наших крошечных сил, но для будущего восстановления преемственности никто ветеранов лишать звания не собирался. Соломахал был мужчиной лутрилианцем, представителем аборигенной расы, обитавшей на планете Лутрилья, в секторе Ерит во внешнем кольце. Представители этого вида имели широкие морщинистые черты лица, заостренные уши и волосы, растущие на голове и щеках. Толстая кожа и слой жира защищали их от физических повреждений и сурового холода родной планеты, что внешне делало их представителей довольно своеобразными. Хотя привычный для человека рост в 1,80 м позволял общаться с ним, не задирая голову вверх или вниз. Соломахал. Командующий нашими вооруженными силами был генералом Великой армии республики и ветераном войн клонов и предшествующих им локальных конфликтов. Основную известность он заслужил за освобождение Вади и победу над 2-м полком Солнечной гвардии. Соломахал стал генералом ко времени войн клонов, во время которых он командовал секретной базой Галактической Республики на Азуре, где успел повоевать вместе с Оби-Ваном Кеноби и Энакином Скайуокером, о которых был, в отличие от многих других генералов и офицеров ВАР, исключительно хорошего мнения и неприязнью к джедаям не страдал. У меня есть глубокое подозрение, что именно мое бытие сыном второго и учеником первого, о чем пришлось раскрыться Лутрил Лианцу, повлияло на его окончательный выбор помимо всего прочего. После окончания войны и установления нового порядка Соломахал был тихо уволен из армии, все его участие в войне было стерто из официальных имперских источников, а сам он стал беглецом, разыскиваемым империей. Разыскиваемым, впрочем, не очень сильно, скорее формально, поэтому Лутриллианец скрылся, стал наемным планетарным разведчиком, действующим в том числе и на Татуине. Он часто помогал различным разумным преследуемым по разным мотивам сбежать из империи и скрываться в его родном Большом Джавине, как назывался удаленный регион галактики, располагавшийся на западных рубежах внешнего кольца и состоявший из 3 секторов – Анат, Джавин и Ерит. Наверное, вербовка Лутриллианца стала окончательной проверкой придуманной нами с вузом Казмом на коленке идеологии, которая должна была служить базой по борьбе с Палпатином. Идея о том, что своя собственная организация должна быть чуть сложнее, чем просто Эгиги, все сюда, кто против Палпатина казалось правильной, для длительной борьбы нужен и позитивный образ будущего. Вроде бы сработало, и генерал включился в процесс подготовки. К нему мы сейчас и обратились, потому что Большой Джавин он должен был знать как свои 5 пальцев. Я даже рассматривал уже этот регион как один из вариантов своего тыла, захолустье на юге галактики не привлекало внимания, а из значимых планет там был только что Биспин. Известный мне по прошлой жизни Ходжи, если не ошибаюсь, сейчас не интересовал вообще никого, оставаясь только в старых хрониках как место одной из древних битв. Если Централии предстояло стать тыловой и глубоко законспирированной долгосрочной базой, то Большой Джавин можно было бы использовать как базу среднесрочную, поэтому такой подарок от мертвого джедая пришелся как никогда кстати. К нашему счастью, модернизация принадлежащего Соломахалу легкого карелианского грузовика F-888 под личным именем 4-звездочный в командо-штабной корабль еще не началась, поэтому мы с легкостью воспользовались им. F-888 развеивал мои заблуждения о том, что все фрахтовщики серии F были похожи на Ют-1300, потому что это судно даже отдаленно не был похожим на Сокол Тысячелетия. Основанный на более раннем легком грузовом корабле F-666, этот грузовик имел блочный корпус и маневренные плавники левого и правого борта, а также, что немаловажно, было непримечательным среди того хлама, что бороздил просторы внешнего кольца. Для сравнения, F-666 предшественник F-888, каноничных иллюстраций которого, к сожалению, нет. Для усиления генерал взял с собой всего один отряд, в который по структуре ВАР, которую использовал Соломахал, входило 9 человек, числившийся формально аэромобильным. Большего свободного резерва на Татуине у нас пока, если честно, и не было. Основная часть сил быстрого реагирования народной милиции восстанавливалась от юндлинской кампании, да и оставлять без защиты базу совсем не хотелось, а воевать ни с кем особенно мы не собирались. Наша армия чувствовала необходимость в людях, а вернее в любых разумны, однако, к счастью, мы пока не собирались вести какие-либо классические наземные кампании, а нынешнему СБР предстояло стать скорее космической пехотой. Кроме того, компанию в этом путешествии составляли Джинни Ксенбер, которого Лутриллианец натаскивал как своего адъютанта в отсутствие лучших вариантов Ирива. Танк за время Тускинской кампании возмужал и посерьезнел, но выбор был его, никто его не тащил в эти пески и вообще ряды СБР, сам захотел погеройствовать, пропустив нашу битву за Анкорхит и погоню за похищенными. Однако не жаловался, лямку тянул. Бывшую инквизитора я же просто взял развеяться на миссию, где точно не нужно действовать скрытно или прятать лица, да и развеяться девушке не помешало бы, даже в таком формате, от такого сидения на Татуине можно и с ума сойти. Анкорхит был небольшим городком, не насчитывающим и 1000 постоянных жителей, что располагался в 80 километрах южнее Мос Эйсли, крупнейшего космопорта Татуина. Именно этот небольшой городок был базой группы, к которой присоединилась Антария, а также новой теневой столицей планеты, как утверждали пожившие здесь подольше, чем она. Вокруг Люка Скайуокера оказалось неожиданно много одаренных, пускай никто из них и не был полноценным рыцарем-джедаем, однако они даже организовали какое-то обучение для совсем незнакомых с силой союзников вроде Бита Фоски или того пилота, умудрившегося прыгнуть вслепую и выжить. И к удивлению Чисса, среди этих бывших юнлингов нашелся тот, кто ее помнил. Сколько джедаев было в храме? Многие тысячи. Сколько в храме было юнлингов? Многие сотни, разбитые на кланы и возраста. Из ее памяти стерлись большинство из них, кроме самых близких друзей, как и значимая часть обычных джедаев. Она помнила предмет своего юношеского восхищения и тайной влюбленности, Энакина Скайуокера, помнила, как тогда казалось мудрых джедаев из высшего совета и таких героев войны, которых показывал Галанит и слухи о которых полнили храм, как, например, рыцарь-джедай Иласикура или мастер-джедай Толм. Какой шанс, что истребление джедаев переживет именно кто-то из знакомых? Многочисленных юнлингов и падаванов младшие себя она, конечно, не помнила, а вот они ее, оказывается, знали. Как неожиданно было обнаружить, что талатианка Катуни ее отлично помнила и предложила свою помощь в освоении на новом месте. В отличие от нее, темнокожая девушка успела обзавестись за время бегства семьей, выйдя замуж за еще одного бывшего юнлинга по имени Петра и родить дочь, и в целом выглядела счастливой. «Не волнуйся, Анкорхит сейчас полностью безопасен», — успокоила ее собеседница, когда они выбрались в люди и заняли неприметный столик в маленькой кантине, выглядевшей более прилично, чем альтернатива. Можно даже сказать, что это первый за 15 лет нашего бегства город, который принадлежит джедаям, а его жители нам верны. Усталый путешественник был одной из двух небольших кантин в Анкорхиде, и в отличие от большей по размерам и более демократичной по ценам пивной джаник состоловался здесь преимущественно местный высший класс, который в последнее время неразрывно стал связан с организацией Люка. Кантина могла похвастаться приемником Галанета, испарителем и баром, предлагающим импортный бренди, а также нечисто формальной кухне, что уже было успехом. Хозяин реагировал на запросы с появлением дополнительной прослойки обеспеченных клиентов, уровень сервиса и предложения заметно вырос. Катуни, оставившая дочь на попечение отца, который наконец вынужден был прекратить строить из себя плокуна, быстро указала молодой официантке Радианке на несколько позиций в меню и барной карте, пока Антария не без подозрения разглядывала все вокруг и краем сознания слушала репортаж из Галанета о том, как доблестные имперцы устроили бойню на Умбре. «Попроси Оли переключить на что-то менее кровавое, пожалуйста», — попросила Талатианка Радианку. «Не зевай, выбирай уже, я, пожалуй, доверюсь твоему вкусу», — устранилась от выбора Чисс. «Все довольно непривычно. Тогда моей подруге то же самое, что и мне», — кивнул Катуни, и официантка тут же исчезла. «Расслабься, друзей Ларса здесь любят гораздо сильнее, чем Империю. Некоторые даже чуть ли не на уровне культа после нападения тускинов на него реагируют. А со всеми осведомителями уже поработал тот хмурый кариллианец, который делает вид, что он обычный клерк. Я тоже не могла сначала привыкнуть, что в спину постоянно не целится». «Непривычно», — согласилась рыцарь-джедай. «Странно, конечно, это выглядит. Я думала, что впутываюсь в историю парочки авантюристов во главе с одним чрезвычайно сильным, но не слишком обученным одаренным. А тут целая подпольная империя». «С империей ты, конечно, перегнула», — улыбнулась бывшая юнлинг. «Но масштабно, впечатляет. Я рада, что Петра убедил меня попробовать, а не сидеть в лесах кашейкой трястись от каждой тени. Он уже сам забыл, что приезжал сюда в качестве персонального тренера, а не активного участника процессов. Мужу нравится заниматься делом, а мне просто надоело трястись от страха. Иметь за спиной умную силу оказалось приятно. Мне тоже надоело прятаться и убегать», — призналась Виллас. «И когда в мою жизнь нагло вломился этот шанс в виде Люка, я решила, что это знак силы и пора попробовать что-то поменять. Хотя и оказалось, что джедай-учитель ему не нужен». «Ты всегда была неравнодушна к Скайуокерам», — улыбнувшись, прошептала Катуни так, чтобы никто точно не услышал, да глава фан-клуба. К счастью Антарии, часы не могли краснеть, и поэтому ее смущение не выразилось внешне. Да, было у нее такое прозвище в те времена, как она, как и многие другие падаваны, через Галанит наблюдали за главным героем «Воин клонов», По крайней мере, как тогда ей казалось. Однако тогда она даже не смогла встретиться с объектом своего воздыхания лично, а после начала великого истребления это перестало ее волновать. Надежду, что кто-то явится и спасет ее, она убила в себе первой, поэтому, возможно, и выжила. И вот спустя 15 лет сила свела ее с поразительным и взрослым не по годам юношей, поразительно похожим на своего отца. «Он поразительно сильный», — констатировала очевидная джедай. «Возможно, я чувствовала такую силу только от самого магистра Йоды. А еще действительно хорошо фехтует, не уверена, что мне есть чему его учить». «Его обучал сам Кеноби, пока опять не убежал в неизвестность», — кивнула Талатианка. «Типичный старый мудак, заваривший все то, в чем мы живем, и сбежавший. Но фехтовальщик он действительно сильный». В этот момент к столу опять подошла официантка, поднося коктейли и какие-то непривычные на вид для впервые пробующей татуинскую кухню девушки салаты, после чего было удалилась, не мешая разговору гостей заведения. Антария обратила внимание на то, что бармен действительно переключил вещание галанета, и теперь в кантине тихо играла классическая музыка, типичная для вкусов аристократов центральных миров, но необычная для внешнего кольца. Необычно, кажется, законодатели мод из числа постоянно клиентов действительно были не очень местными. Не волнуйся на этот счет, есть кого учить, да и сам Люк впитывает все, покачала головой Талатианка. Не могу сказать, что мастер Рутар обучил нас многому, но от уроков Петра он не отказывался. Я сама много лет не держала в руках меч, по-хорошему мне самой надо восстанавливать старые навыки, покачала головой Виллас, пробуя коктейль. Он оказался несложной смесью неплохого бренди и каких-то соков, но был вполне неплох на вкус. У тебя будет время, даже я время от времени этим занимаюсь, хоть и не собираюсь становиться джедаем-боевиком, утешила ее собеседница, опять переходя на шепот. Как я понимаю из слов Петра, у Ларса есть намерение восстановить орден, но не в том виде, в котором мы его видели в храме. Опасно это, в открытую воевать с, не договорила Антария. Но и так все было достаточно понятно. Они и не собираются, по крайней мере пока, вновь успокоила ее Катуни, но бегать как в омт крысы, которых отстреливают, тоже хватит. Мне не стыдно испытывать удовольствие, увидев очередной трофейный меч убитого инквизитора. Очередной, удивилась Чис, и много вы успели их убить, и каким образом на вас еще не охотятся все имперцы галактики? О, дорогая, ты так многого не знаешь, заговорщицки улыбнулась Талатианка. Кажется, у тебя были не такие сложные планы на приглянувшегося тебе сильно одаренного юношу со своим кораблем, как начало получаться. Антария не была уверена, что в этот момент она не покраснела, даже несмотря на то, что синяческая кожа физиологически не была к этому приспособлена. Глава 33. Безымянная планета, которая была отмечена в записях невидимого фронта просто как резервное хранилище, не впечатляла. Огромные ледовые шапки с обоих полюсов оставляли пригодным для жизни только экватор необитаемой планеты, и так бывший довольно тундровым. Именно там и пряталась последняя база сил Ранцизиса, не очень сильно замаскированная и скрывающая свое местоположение за счет того, что никто из разумных этой дырой не интересовался. Лежавшая вдали от популярных космических путей, эта планета ненадолго стала базой Великой Армии Республики, отстроившей тут небольшую базу. Однако вскоре после приказа 66 и краха основных сил Конфедерации Независимых Систем, не интересующая более империю база на пустой планете была заброшена и забыта, чем и воспользовались силы второго невидимого фронта, имевшие доступ к некоторым картам, доставшимся ему от ВАР. Регулярного гарнизона тут по какой-то причине не было, а сама база по сути представляла собой склад и отстойник для того, что силы Ранцизиса временно не использовали, но и совсем бросить было жалко. Одно время здесь был значимый транспортный хаб, однако после того, как организация свернула свои действия на юге галактики, отступающие силы посчитали, что вывозить это все слишком сложно, и оставили как есть, законсервировав до лучших времен, которые так и не случились. Как я понял, полного перечня того, что здесь бросили, никто и не знал, однако особых надежд не было. Однако в нашей ситуации лишних ресурсов не бывает, и я уже составил список всего потенциально полезного для будущей войны, о чем я знал благодаря послезнанию. Получилось не прямо, чтобы много, однако это еще надо будет заполучить. Я сама узнала о месте расположения этой базы лишь после побега во время последней битвы. Не представляю, что там может быть, призналась Тири, отвечая на этот вопрос, что внутри даже не подозреваю, У фронта было много всякого имущества. Главное, чтобы ничего не было заминировано или не вырвалось изнутри, убивая всех подряд, а то с оставленных складов, потому что если изнутри вылезет неведомая хренотень, не останется ничего другого, кроме того, как быстро отступать. Нас тут всего отряд пехотинцев, усиленный генералом и его адъютантом, да мы с Ривой. При этом броню я себе так доделать не успел, и этому еще предстоит уделить время, а воевать с, к примеру, толпами дроидов после кошейка больше не хочется. И вообще, лишний необоснованный риск вредит здоровью, и так уже в слишком много вписываемся. Об этом я думал, пока четырехзвездочный опускался к огромному ангару из быстровозводимого бетона посередине крупной долины, которая была выбрана в свое время Великой Армией Республики как место для строительства своей базы в этом захолустном уголке космоса. На улице было не тепло, благо какой-то запас теплой одежды все же имелся. Не ход, конечно, даже близко, но все равно, похоже на среднерусскую осень, понял я, когда наш транспорт опустился и мы выбрались наружу. Не похоже, что кто-то вообще собирался оборонять это место, проворчал Соломахал, осматривая округу, похоже на несостоявшуюся транзитную базу, которую закрыли посередине строительства. Регион ведь располагался не так далеко от западного предела, в котором происходила одна из последних кампаний против сепаратистов, завершенная уже при империи. С другой стороны, строить транзитную базу совсем с нуля действительно было дорого, а когда стало окончательно понятно, что это уже не война двух равных сил, то, видимо, посчитали, что делать небольшой крюк дешевле, чем продолжать строить базу с нуля на неосвоенной планете, лишенной даже коренного населения. Подойдет для хотя бы временной базы? Задал я генералу вопрос, подноготную которого мы оба понимали. Надо было создавать независимую от Татуина долговременную базу первой линии для активной деятельности, о чем мы с лутриллианцем неоднократно говорили. С второй линией то все было понятно, более капитальную базу с ремонтными верфями и постоянным присутствием надо будет делать в Централи, лучше варианта не будет. В известных мне событиях повстанцы использовали множество мелких баз и инфраструктуру доброжелательно настроенных к ним локальных правительств и преступных синдикатов, и эту часть стратегии неизбежно придется применять, однако для некоторых будущих проектов необходимы будут свои мощности и свои места, доверие к разным сомнительным личностям у меня минимальное. Сомневаюсь, покачал головой он, система изредка, но посещается, а это все в неприкосновенности исключительно потому, что это место считается заброшенной свалкой, оставшейся от вар, но при это лишенной всего полезного, поэтому редкие посетители не тратят время на досмотр. Разведем здесь активности, скоро здесь будет ближайшая патрульная эскадра. Спорить с профессионалом смысла не было, поэтому оставалось только идти вскрывать хранилище, благо электронный ключ у Саркин имелся. Чувствую себя героем фильма про постапокалипсис, который наконец раскопал древнее хранилище. Пехотинцы сопровождения рассредоточились вокруг, подгоняемые сержантом Радианцем. Не то, что они нам с Ривой особенно способны помочь, скорее наоборот, то муштровал своих подчиненных генерал люто. Мы впятером подошли к скромной двери, благо в ангар можно было попасть не только через гигантские закрытые ворота. Боюсь представить, что будет, если остатков энергии нет и вскрывать все это добро придется при помощи световых мечей и Палпатиновой матери. Однако электронный ключ сработал и дверь начала открываться. Правда, не та скромная, как оказалось позже, намертво заблокированной, а огромная дверь ангара, поползшая вниз, открывая вид на корпус судна явно военной постройки. Знакомьтесь, перед вами сумрачный гений Сиенера, угадал общее недопонимание Соломахал, корвет типа «Мародер», мечта любого пирата и корпората. Корвет типа «Мародер», производившийся компанией «Республиканские системы Сиенера», и иногда также был известен как «Карманный крейсер», хотя явно не тянул даже близко на представителя этого класса по классификации Элсакана. Длиной 195 метров при ширине 132,5–135 метров в зависимости конкретной от модификации, высоте 21,5–22 метра, опять же в зависимости от модификации, этот небольшой по военным меркам корабль действительно не лучшим образом подходил для линейных сражений. Корвет был оборудован 8 турболазерами и 3 проекторами притягивающего луча. При модификации было возможно установить еще 4 турболазера, но это требовало усиления реактора. В ангаре могло располагаться от 12 до 36 звездных истребителей и несколько шаттлов. Скорость у корветов типа «Мародер» была больше, чем у звездных разрушителей «Победа» и, поэтому они часто использовались как патрульные корабли или перехватчики. «Мародер» имел аэродинамическую форму корпуса, что упрощало его полеты в атмосфере. Пушки корвета было недостаточно мощны для эффективного противостояния крупным кораблям, но вполне достаточны для уничтожения большинства типов кораблей, использовавшихся пиратами, а также были желанной игрушкой для крупных пиратских банд. Простота модернизации корвета позволяла без существенного изменения конструкции усилить его вооружение, увеличить размер ангара или смонтировать отсек для десанта и боевой техники. Типичная для корпоративного сектора модификация корабля имела ангар, приспособленный для перевозки и обслуживания одной полной эскадрильи легких истребителей. Такая досталась и нам, хотя память подсказывала, что в одной старой игре «Мародеры», вид которых я соотнес наконец с строчкой из памяти, вместо турболазеров имели ракетные установки, видимо, это была поздняя модернизация. Корвет типа «Мародер» был разработан еще для Старой Республики. В составе флотов «Мародеры» должны были осуществлять патрулирование проблемных регионов и борьбу с пиратами. Однако бюрократы Галактического Сената отклонили перспективный проект по необъяснимым причинам, в результате чего корпорация «Флотские системы Сиеннера» оказалась в неприятном положении, имея на руках весьма достойный корвет, на создание которого ушло много средств, но не имея покупателя. В итоге она начала предлагать эти корветы всем, кто мог их приобрести, но продажи корабля все равно были весьма скромными и вряд ли покрывали все издержки производителя. Даже начало «Войны клонов» не увеличило спрос на эти корабли. В результате «Мародер», даже будучи весьма перспективным боевым кораблем, оказался одним из редких провальных проекторов республиканских систем Сиеннера. Спасение пришло с неожиданной стороны. К корвету проявил интерес правительство корпоративного сектора, как раз искавшие модель для модернизации своего флота. Вскоре ПКС приобрело лицензию на производство и начался массовый выпуск «Мародеров». В секторе высоко оценили эффективность корветов, которые активно применялись для борьбы с пиратами, контрабандистами и некоторыми наемниками. «Мародеры» применялись и для сопровождения звездных разрушителей типа «Победа», самых мощных кораблей во флоте корпоративного сектора, купленных у Галактической империи в первые годы правления нового режима. Помимо неплохих боевых качеств, «Мародеры» оказались просты в освоении и дешевы в эксплуатации, весьма важные качества для реалий корпоративного сектора, всегда испытывавшего дефицит квалифицированных кадров. Помимо корпоративного сектора, «Мародеры» были приняты на вооружение имперским флотом, однако в имперских эскадрах они встречались нечасто. «Мародеры», производившиеся в корпоративном секторе, стали популярны и среди мелких заказчиков в лице небольших государств и крупных корпораций, приобретавших их для формирования и пополнения собственных флотов. Так один из них, видимо, и угодил в руки невидимого фронта. Корвет «Мародер». Корвет абсолютно целый, даже пригоден к расконсервации, однако поднять мы его сейчас в воздух не сможем, наконец констатировал факт Джиник, облазивший весь ангар быстрее всех, даже запасы Тибаны в наличии и ничего не повреждено. Осталось найти экипаж. Генерал кивнул, подтверждая слова своего адъютанта, а я в очередной раз понял, как сильно нам не хватает самого банального, разумных, ни рядовых, ни офицеров. По сути, мы уже выгребли весь мобилизационный потенциал Татуина, что был нам доступен. Конечно, запускались проекты, вроде привлечения радианских диссидентов, бежавших от кровавого режима на века Красного, однако этого было слишком мало для полноценной комплектации своих рядов. А флот требовал большого числа разумных для экипажа, и я даже боюсь представить, сколько их надо для комплектации флота Катана. А ведь мы сейчас даже на одинокий «Мародер» не может минимальный экипаж собрать, банально не из кого. К тому же, можно быстро обучить младший состав, однако без офицеров и специалистов никуда не деться. В известной мне истории у Альянса повстанцев проблем с добровольцами не было, однако они и опирались на поддержку местных недовольных имперской властью элит множества миров и секторов, а все равно Старкиллеру пришлось ронять на имперский звездный разрушитель для того, чтобы привлечь к движению внимание широких масс недовольных империей. Теракт-то организовать мы сможем при должной подготовке, но все равно, даже с учетом идеологического проекта вуза Казма, нам очень сильно нужна собственная пропагандистская машина. Действительно, генерал без солдат. Полный экипаж «Мародера» составлял 177 разумных, минимальный же ограничивался 52, однако с учетом того, что нам надо было звездолет оживлять после консервации, минимальным перегонным экипажем ограничиться не факт, что получится. К тому же не просто так придумали несколько вахт на звездных кораблях, чтобы игнорировать этот завет предков. При необходимости корвет нес 80 пассажиров или такой же десант и вмещал грузов на 300 тонн, однако при этом имел скромную автономность всего 3 месяца. Точно не дальний рейдер, такие привязаны к базам и постоянному пополнению запасов. Ни одного истребителя или шаттла, констатировала факт Рива, странная конфигурация, мне казалось, что найти 12 охотников за головами на черном рынке всегда было легче, чем корвет. Кроме того, будет необходим экипаж, добавил Соломахал, думаю, я смогу поднять свои связи среди контрабандистов и непримиримых противников империи, но необходимо искать постоянные источники пополнения личного состава, а корвет оживим за пару дней усердной работы даже вдесятером. Джиник тем временем руководил половиной пехотинцев, занятых описью всей прочей мелочевки, что нам досталось, а описывать было что. Благо у любого татуинца вне зависимости от расы в крови было стремление к мародерству, которое как никогда кстати приходилось к нашей ситуации. Ящики термальных детонаторов, несколько сотен вездесущих Е-11, почему-то сепаратистские ОФП-1, одноместные воздушные платформы, в количестве 10 штук, гора пайков для клонов, быстровозводимый госпиталь без медикаментов и медицинского оборудования и, наконец, республиканский репульсорный танк ТХ-130Т, который, кажется, вообще небольшой партией выпускали. Вот как и зачем тут оказался последний, у меня вызывало особые вопросы. Знаменитое республиканское раздолбайство, вот с одним стороны, безусловно, бесплатные ништяки и рояль в кустах, но что со всем этим счастьем делать, если людей нет? Тире, отправляйся на Топраву и расскажи всем, что тайный ученик Апаранцизиса вышел на тропу войны с Дартом Сидиусом и ему очень нужны любые разумные, готовые воевать с ним к плечу плечом для возрождения Ордена Джедаев. Сделал наконец этот тяжелый популистский шаг я, аккуратно само собой, однако нам срочно нужно добровольцы, а мне нужно сначала навестить одно место, а потом преждевременно запускать операцию «Большой чёс». Честно думал, что удастся отложить ее еще на полгода, но кажется, новые обстоятельства этого времени мне нададут. Пора форсировать события, пока у меня еще есть преимущество послезнания и я не сломал известные мне события слишком сильно. Если, конечно, призраки силы правы и у меня вообще есть это послезнание в действительно галактических масштабах, это и предстояло проверить. По общему правилу, политических заключенных в Галактической империи должны доставлять тюремные корабли типа «Ликтор». Хорошо защищенные и предназначенные противостоять нападениям они, однако, были произведены лишь небольшой партией и в реальности найти такой было сложно. Да и сами тюремщики, как это часто бывало в Галактической империи, выполняли свои обязанности не так точно, как требовалось в уставе, не имея за собой должного контроля. Они проделывали этот маршрут тысячу раз и вот, выйдя из гиперпространства в промежуточной точке, тюремный корабль, представляющий собой глубоко переоборудованный транспорт для перевозки скота, не спешил сделать следующий прыжок, а вальяжно обходил газовый гигант. Путешествие через всю галактику никогда не было одним прыжком, а не самый сильный новый корабельный компьютер высчитывал новую точку подозрительно медленно. Дежурная вахта далеко не сразу заметила, как от одного из спутников гиганта отделились две точки, начавшие стремительно приближаться к имперскому кораблю. Два каперских корабля, ранее бывших обычными фрахтовиками, были до неузнаваемости переоборудованы и вооружены до зубов. Уставшая вахта пропустила момент атаки, а хищники уже вышли на охоту. Первым вступил в бой корабль капитана Харлока. Вооруженный ракетными установками, он нанес удар, целясь по субсветовым двигателям тюремного корабля, не успевшего поднять щиты. Канониры отработали на отлично, имперец оказался почти без движения. В дело тут же вступил второй корабль под управлением Зигфрида, расстреливая обездвиженный, но не беззащитный транспорт из ионных орудий, стремясь вывести из строя его системы. Команда корабля не смогла задеть нападавших на него каперов, однако сигнал бедствия ушел, что означало то, что максимум через 5 часов на месте будет ближайший имперский патруль. Осталось продержаться, надеясь, что два меньших судна явно не собираются уничтожать корабль раньше. Канониры Зигфрида, однако, так не думали, выводя из строя системы имперский корабль, пока корабль Харлока, пользуясь отвлечением внимания от себя, неожиданно не вышел прямо в лоб к летающей тюрьме и не высадил ракету прямо в кабину, убив капитана и дежурную вахту и окончательно лишив оставшихся имперцев шансов на спасение. «Давим оставшиеся огневые точки и сближаемся», — приказал Зигфрид, абордажной группе приготовиться. Заказ от нанимателя в этот раз был однозначным – захватить тюремный транспорт, освободить содержащихся на нем заключенных, передать на руки нанимателю, получить списание своих долгов. В этот раз на бортах находились по два представителя нанимателя, которые должны были провести воспитательную работу с освобожденными заключенными. Зигфриду досталась парочка молодых радианцев, вооруженных тяжелыми бластерными пистолетами ДЛ-44, которых он называл в голове «высокий» и «низкий». Волновало это его не слишком сильно, тем более оба зеленых свое место знали и в дела капитана не лезли. Подавив сопротивление оставшихся орудий, корабль Зигфрида подлетел вплотную к своей цели, готовя стыковочно-штурмовой рукав, который должен был врезаться в имперский корабль. Штурмовой отряд из дюжих раттатаков уже ждал своего капитана, традиционно лично водившего своих людей в абордаж. Матукай подхватил свой традиционный для адептов этого культа уэншен, длинный шест, на одном конце которого одностороннее заточенное лезвие, в то время как якоря на тросах уже вылетели из его корабля, пробивая обшивку имперца и плотно прикрепляя таким образом корабли друг к другу. А абордажники в свою очередь в последний раз проверяли свои легкие скафандры. «Начать стыковку», — приказал Зигфрид, убедившись, что плотное крепление достигнуто, к бою. Пленных имперцев не брать, такой задачи от нанимателя не стояло, а значит причин сохранять тем жизни не было. Никто из его подчиненных точно не собирался проявлять такое милосердие. Все они ненавидели Галактическую Империю за то, что та сделала при завоевании Раттатака. Толпа разумных собралась на небольшой площади перед Академией Анкархеда, шумно обсуждая последние новости. Городок хоть и становился теневой столицей Татуина, все равно не привык к таким мероприятиям, торжественным по местным масштабам. Судя по всему, съехались гости не только с окрестных ферм, но и из других городов, что было экстраординарным событием. Отличная атмосфера, чтобы маленькому карманнику половить вомт крыс в песчаной буре. Сирота уже свыкся со своей новой судьбой, отца он никогда не знал, а его мать погибла во время последнего налета песчаных рейдеров на город, после которого и началось их истребление. Теперь он жил у двоюродной тетки, бантуподобной злой женщины, пьянствующей и сожительствующей с не менее толстым твиликом. Жилось голодно, и поэтому он начал воровать, благо получилось это у него хорошо. Он быстро освоил это дело и научился уходить от взглядов разумных, хотя часто ему просто невероятно везло.